Глава 42. Дом, который построил Балашов. Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам. Выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится, отказаться и от них. Град обреченный, Аркадий и Борис Стругацкие. 2004. Дом быта. Офис напротив парламента хоть и находился в не самой хорошей квартире с живущим по соседству жильцом, здорово поднял авторитет нашей новосозданной адвокатской конторы. Появлялись клиенты. Один знакомый, назовем его так, Серега из Львова, рассказал о войне между львовскими предпринимателями и местными адвокатами за столичный дом быта «Подснежник». И те, и другие владели каким-то количеством акций предприятия, и те, и другие хотели его заполучить. Львовские предприниматели пытались это сделать, но киевские успешно блокировали их в судебном порядке, да и директор был на стороне киевских. За операцию «Подснежник» адвокатесса закомандовала у львовских 30%, нам по 15% с ней. А 20% потребовал себе Серега. Итого они теряли 50% предприятия на самом старте. Поскольку все шло к тому, что львовские могли потерять вообще все деньги, вложенные в выкуп акций, они согласились. В старом трехэтажном здании, расположенном на лесном массиве, где можно было что-то починить, пошить, нас интересовало только само помещение. Мы могли использовать его под другой вид деятельности или сдать в аренду. Отправившись в «Подснежник», мы применили тот же метод резкой атаки. С порога закатили грандиозный скандал, заявили, что являемся акционерами предприятия и потребовали срочных перевыборов директора. Главной нашей задачей было прекратить работу дома быта. Когда вы боретесь за объект, в первую очередь необходимо прекратить поступление зарплат служащим. Это очень бодрит коллектив. В результате мы добились своего. Было решено сразу провести собрание акционеров предприятия и с помощью голосования поменять директора, что и было сделано. Нам требовался только протокол. Поэтому собрание прошло с нарушением всех процедур. Но пока мы, довольные своей работой, ездили на обед, киевская сторона перекрыла дом быта охраной. В корпоративной войне главное не дать противнику захватить инициативу. Вновь появившись на месте событий, вдвоем с адвокатессой, при помощи дикого ора и визга мы выгнали всю охрану на улице. Это была настоящая психическая атака. Охрана, слабо понимающая в документах, вызвала участкового милиционера, который увидел следующую картину. Два непонятных субъекта, мужчина и женщина, методично уничтожали посуду, картины, мебель. А когда увидели милиционера, закричали, что это все они. Блестящие адвокаты киевских собственников акций опротестовали все наши незаконные действия. Тогда я впервые поучаствовал в суде, где сказал всего лишь одну фразу, но очень важную: «Прошу отложить суд». Всю юридическую фазу мы проигрывали напрочь. Киевская сторона конфликта даже спрятала директора, чтобы мы не откупили у него акции. Но по сути объект уже был захвачен, а его деятельность прекращена. Именно поэтому киевские пошли с нами на переговоры о продаже своих акций. Мы встретились с их адвокатом и спонсором, о которых львовские сказали, они подъехали на Ягуаре. Тогда мы предложили адвокатам киевских щедро оплатить их услуги и выкупить долю акций директора за ту цену, которую они назовут. Они захотели 100 тысяч долларов. Все были довольны. Адвокат хорошо заработал, спонсор возвращал свои деньги с прибылью, а директор получал неплохую сумму за свои акции. Таким образом, у нас на руках оказалось более 51% акций, а остальные находились у 40 человек коллектива дома быта. Мы тут же заявили, что участвуем в выкупе, чем сказочно обрадовали львовских. Мне пришлось выложить 15 тысяч долларов, Серега нашел 20 тысяч долларов, 50% нашли львовские. Мы вошли в дом быта полноправными хозяевами. А во время сделки, когда мы рассчитывались с представителями киевской стороны, в их глазах читалась тоска. Они видели, что мы слишком легко платим. Теперь необходимо было убедить коллектив дома быта написать заявление об увольнении. Но никто не хотел терять свое рабочее место и зарплату. Тогда мы объявили, что они, как владельцы акций, получат деньги за свои акции. На очередном заседании было объявлено, что предприятие закрывается и каждый может взять все, что хочет. Швеи робко спросили: и оверлоки, и швейные машинки? На следующий день коллектив Подснежника растащил свое предприятие вместе с этими старыми машинками, раскроечными столами и даже кассовыми аппаратами. Кто сколько мог утащить, тот столько и унес. Так мы избавились от проблемы вывоза мусора, коллектив получил свои рабочие места у себя на дому, а деньги за их акции мы выплатили им постепенно. Через время, поссорившись с адвокатессой и львовскими, мы вынуждены были выставить помещение дома быта на продажу. Его купила какая-то бизнесвумен за 2 миллиона долларов. А мы честно поделили между собой деньги, согласно нашим договоренностям. По 15% мне и адвокатессе, 20% Сереге. Мои деньги тут же улетели в покупку недвижимости. 2004. Деньги на агитации. В этом же году прошли выборы президента Украины. Леонид Кучма рекомендует на пост президента Виктора Януковича. Против него идет Виктор Ющенко. А мне, как предпринимателю, нужны деньги. И я понимаю, что они у регионалов. Судя по тому, какие сюжеты делают СМИ, за кого выступают актеры, певцы и политический бомон. Я тоже захотел заработать. Так, вроде бы от нечего делать, ввязался в политическую авантюру. Нашел в интернете фото большого автобуса, написал на нем... Я за Януковича, указал стоимость. Предложение звучало просто. Я покупаю автобус, оборудование, 12 аудиоколонок на крышу, нанимаю 12 человек персонала, выступление за Януковича, агитки, мои речи. За все это я запросил 500 тысяч долларов. И они согласились. Правда, чуть подрезали смету, в связи с чем я не стал покупать автобус, а взял его в аренду. 12 человек отправились в тур по городам и весям. Единственное, чего я не делал, не выступал. Девушки раздавали агитки, мой бывший водитель командовал всем этим девичником, а мое выступление звучало в записи из колонок. Также специально для этой цели были записаны несколько песен. В штаб поступали сообщения, видели, слышали, выступают. А я в это время сидел в своем офисе и наблюдал, как разгорается оранжевая революция. Почему я не был против Виктора Януковича в 2002 году? Потому что мне еще сильнее не нравились Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. В 2004 году Украине было не из чего выбирать, поэтому заработок на компании Януковича я считал приемлемым. Ну а чем закончились те выборы, всем известно. Я не поддерживал ни тех, ни других, но 350 тысяч полученных долларов также ушли на покупку недвижимости. Тем временем, пока я не интересовалась делами шефа, бизнес Геннадия Викторовича процветал и трансформировался. Вернемся на 20 глав назад к проекту «Банк недвижимости» – коллективной покупке апартаментов в центре Киева. Поскольку привлечь достаточно средств, чтобы выкупить целый правительственный квартал и создать там филиал княжества Монако не удалось, банк был переквалифицирован под сбор денег у населения с выдачей 20% годовых. Но и это вскоре стало неактуальным, и Балашов объявил о коллективной покупке земли в Царском селе. «Как вы это объясните людям?» – удивлялась я. «Столько высокопарных фраз, громких заявлений было. Целая страна, монополия под носом у власти». «Полина, я никому не обязан отчитываться о своих фантазиях и их осуществлении», – холодно произнес шеф. «Мало ли что в жизни не получилось. У нас партия 5-10 до сих пор не зарегистрирована». «Но как же так?» – не унималась я. «Идея с банком недвижимости сработала бы, но для этого нужна была фантастическая, неподъемная для наших граждан сумма – 50 миллионов долларов. Тогда мы могли бы его устроить, увеличить площадь недвижимости за счет подвальных помещений, крыши пристроек, стать монополистом. Но этого не произошло, поэтому было принято решение аккумулировать капитал. Принцип «маленькое и быстрое» вертелся в голове. Я нашел для него применение. Главным измерителем недвижимости, как известно, является метр квадратный. Так вот, у меня родилась идея – продавать дом по метрам. С точки зрения законодательства задача неразрешимая. Тогда мы пошли путем полного доверия. Если люди верят, дают деньги под расписку. И деньги понесли. И хоть в офисе никто не верил, вот наша стройка». Геннадий Викторович открыл на своем смартфоне видео, которое сам же и снял по дороге в офис. Огромные сваи торчат из земли, вокруг возятся рабочие, замешивая бетон и что-то делая по периметру. «Через 1.5-2 года сдадим в эксплуатацию». «До сих пор не понимаю, почему вам верят люди?» – вырвалось у меня. Потому что я никого не обманываю и не обворовываю. Я предлагаю им выгоду. То, что тебя смущает, это смена правил игры. Но это нормально в мире бизнеса. Банк недвижимости мы закрыли. Но перед этим обзвонили всех вкладчиков и вернули им деньги с процентами. Хотя год еще не прошел. Инвесторы, министерство, предпринимательство тоже. Все до единого получили свои деньги с процентами. Правда, для этого нам пришлось прокрутить их через чертову пирамиду. Но зато я неплохо заработал на реферальных. Таким образом вырабатывался кредит доверия. И теперь в мой дом в Царском селе вкладывают изо всех уголков страны. Как только я заявил, что затеваю стройку, где первоначальная цена $2000 за метр квадратный, и цена эта будет расти на $200 каждый месяц, люди понесли деньги массово. Сумма вложений сейчас идет уже на миллионы. Гордо заявил Балашов. Земля, на которой был затеян проект «Дом в Царском селе», юридически принадлежала Геннадию Викторовичу и находилась по соседству с его роскошным особняком. С его собственных слов он купил ее на деньги, одолженные у казнокрадов. Сумма составляла $700 000 под 15% годовых. Именно столько потребовалось, чтобы выкупить заветные 4 сотки у владельцев. Не зная наверняка, отобьется ли инвестиция, Балашов положился на свое чутье и нырнул в новую масштабную авантюру. Он открыл торги и параллельно начал строительство. Жилой дом, рассчитанный на 8 квартир, общей площадью в 1100 метров квадратных, с бассейном на крыше, стал постепенно возникать на Печерских холмах. Позже бизнес-гуру придумал сделать в подвале свой тренинговый центр, а крышу оставил на десерт, подумывая, не устроить ли там себе элитные апартаменты. После того, как строительство будет закончено и среди престижных вилл уважаемых людей столицы появятся 2 новых дома, первоначальные вклады должны будут принести владельцам как минимум наполовину больше вложенных средств. Геннадий Викторович планировал продавать метр квадратный в готовых объектах по максимальной цене – от 4 до 15 тысяч долларов в зависимости от ситуации на рынке. Дела шли хорошо, и в аккуратно подстриженную и уложенную голову Геннадия Балашова пришла еще более свежая мысль продавать дом не только по метрам, но и по сантиметрам. Любой собственник метров и сантиметров мог перепродавать свои владения до окончания строительства, опять же без оформления документов и договоров. Расщепив дом чуть ли не на атомы, предприниматель-авантюрист собрался приобрести рядом еще один участок земли на 6 соток. И это при том, что необходимая сумма на первый объект еще не собрана. Но вот незадача. Тот стоил еще дороже – 1 200 000 долларов. Так как необходимого количества денег у Балашова не было, он внес за него задаток в размере 50 тысяч долларов и объявил о сборе средств на гостиницу в Царском селе. Собственники участка отправились вступать в наследство, и у нашего героя появилось 3-4 месяца, чтобы собрать недостающие средства с помощью всех желающих приобщиться к коллективному бизнесу на доверии. Сбор наличности и безналичности под некупленную землю на несуществующий пока объект без подписания каких-либо документов – это был настоящий бизнес в стиле «Джамбо». Наблюдатели возмущались, крутя пальцем у виска, а народ все шел и шел. Пока суд да дело, по эксклюзивному праву предводителя Орды Чингисхан Балашов выделил себе под безраздельное властвование часть коллективного имущества. Он собирался продать 1000 квадратных метров 2 достроенных объектов, отбить все расходы и оставить в своем владении 2000 заветных метров. Проект, держащийся исключительно на честном слове Балашова и на его утверждениях, что строить на дорогой земле выгодно и безопасно, начал приносить успех. Пока обезвоженная деньгами страна лежала в кризисе, наличность несли не только в офис в рабочее время, но и ему домой. Финансовая выгода и простота оформления манили людей, как огонь мотыльков, и они слетались на свет, который излучал с мониторов компьютеров и радиоволн наш герой. Среди его клиентов появились стюардессы дубайских авиалиний, донецкие парни, которые пришли в офис с бальком, и многие-многие другие адепты авантюрного предпринимательства, не желающие обжигаться о государственную машину. Оставалось непонятным, каким образом предприниматель-авантюрист высчитал первоначальную стоимость метра и почему он был уверен, что необходимая сумма на строительство будет собрана. Создавалось впечатление, что Геннадий Викторович – вступил в сговор с дьявольскими силами, и те кинулись ему помогать. «Все гораздо проще, Полина», — объяснял предприимчивый философ. «У большинства людей, как правило, есть от 2000 долларов отложенных денег, которые лежат в кубышке или на депозите, и которые им просто некуда инвестировать в нашей стране. Банки банкротятся, курс национальной валюты нестабильный, открывать собственное дело опасно из-за налогов и разрешающих органов. Рынка акций у нас не существует. Вот и получается, что у них нет выбора. Я разжигаю желание человека удвоить, утроить свои сбережения. Люди тратят столько, сколько могут потратить. Именно на это нужно ориентироваться. Когда думаешь о создании выгодного дела, сколько они готовы отдать за это и почему они должны заплатить за мой товар и услугу. Еще один бизнес-закон звучит так. Тот, кто научится создавать выгоду для других людей, соберет с проекта сливки. Короче, Полина, если я возьму твои деньги и сделаю из них еще большие деньги, ты от меня уже не отцепишься. Твой вклад будет кочевать из одного моего инвестиционного проекта в следующий. Деньги не уйдут из системы никогда. Берешь по чуть-чуть на текущие потребности, а остальные вкладываешь обратно и кайфуешь. Вот из такого расчета мы и исходили, когда создавали инвестиционную программу «Дом в царском селе». По задумке Геннадия Балашова, свидетельство о собственности на оба объекта в финале оформляется на его имя, после чего он займется продажей и выдачей прибыли вкладчикам. О технических нюансах завершения проекта он не переживал, так как главной задачей считал сбор денег. Даже недовольство могущественных соседей по царскому селу, которые неоднократно писали жалобы на новое бизнес-детище Балашова, не выбивали его из душевного равновесия. Но приходят проверяющие, пытаются портить нервы. Но ведь сейчас очень упорядоченно берут взятки. Когда мы только начинали согласовывать проект, выяснилось, что один из ключевых чиновников арендует у меня офис в правительственном квартале, и что с ним можно рассчитываться платой за аренду. Мы ему прощаем несколько месяцев, а он нам ставит печать и подписывает бумаги. В отдел культуры недавно пошли, так вот там пока не дают ответа. Перебиваю. А отдел культуры здесь при чем? Балашов невозмутимо, как бы невзначай, бросает. Эта земля находится под охраной ЮНЕСКО. Мне не удается сдерживать нервный приступ смеха. Высота здания на этой земле по закону должна не превышать 18,5 метров. Но мы пошли на хитрость. В поданных документах не указано, что наш первый этаж находится на высоте плюс 3,7 метра. И еще одну лазейку нашли. За взятку в 30 тысяч долларов получили техусловия на дом. И еще за 10 тысяч получили декларацию на строительство. А так как чиновники очень хотели получить эти деньги, они выдали нам декларацию, даже не потребовав документы из отдела культуры. И получается, что сейчас у нас на руках два вида документа. Один нам позволяет строить здание высотой в 21 метр, а вторые 18 метров. В отдел культуры мы, конечно же, понесли бумаги с 18 метрами, а в ГАЗ с 21 метром. ГАЗ – инспекция государственного архитектурно-строительного контроля. Мы рассчитываем, что когда будем сдавать объекты в эксплуатацию, ГАСК точно так же, как и другие инстанции, получит на лапу. Не проверит реальную высоту каждого этажа, и мы проскочим. Но мой замысел идет еще дальше. В основании мы специально забили 92 сваи, излишнее количество для четырехэтажного здания. Потому что я планирую ввести в эксплуатацию 4 этажа с квартирами, а потом, возможно, построить на крыше либо апартаменты для себя, либо жилые помещения повышенной комфортности на продажу. Поэтому, если ты заметила, лифт выводится на крышу. Вряд ли кто-то будет обращать внимание на пристройку сверху, после того, как объект будет сдан в эксплуатацию. А если все-таки проверяющие органы решат лично удостовериться в том, какая высота у вашего дома? Это никому не нужно. Пожал плечами Геннадий Викторович. Ну, а если вдруг? Значит, строители ошиблись, построили 3 лишних метра. Я не знал, так как я бестолковый частник, который ничего не понимает в строительстве. Я скажу, что меня обманули, облапошили и сбежали. Не сносить же теперь. Люди безоговорочно верили Балашову. Некоторые вкладывались в дело даже без расписки. А Балашов верил в здравый смысл. Мне невыгодно заниматься махинациями и обманывать. Я публичный человек и веду строительство открыто, снимая видеоролики и делая фото. Любой может с помощью социальных сетей придать огласке, если я кого-то кину. Но это все внутренняя кухня. Самое главное, что этим проектом мы показываем, как можно продать мечту, картинку. И плевать на все законы и правила. Люди могут, собравшись в кулак, делать совместный бизнес на доверии, без участия государства. Но для этого нужно, чтобы в группе были король, казначей и палач. Король единолично принимает решение о судьбе проекта и пользуется абсолютным доверием группы. Казначей фиксирует бухгалтерию и выдает деньги по общественному требованию, а палач следит за порядком и приводит в действие штрафные санкции, если кто-то нарушил правила группы. Сама эволюция доказывает нам, насколько это жизнеспособная и стойкая структура. Период заселения Северной Америки переселенцами из Европы, их города формировались именно по такому принципу. Первое, что они делали, когда осваивали новые территории, это выбирали мэра, судью и шерифа. По сути, это универсальная структура для любого сообщества. В моем бизнесе пока что есть только абсолютный монарх, который выполняет все функции. Это я. Но со временем, когда наша община станет более организованной, появится казначей и палач. Сегодня государство делает все, чтобы не дать возможности своим гражданам зарабатывать. Никогда нельзя отказываться от своей мечты. Нужно сделать два шага назад и перегруппироваться. Продолжал шеф. Когда я задумывал проект «Банк недвижимости», я мечтал о собственном маленьком государстве внутри государства, о сообществе успешных людей, которые занимаются своим общим бизнесом. Мы не можем прийти и выкупить все царское село, но мы потихоньку растем, а ведь все родилось из фантазии. Для того, чтобы реализовать проект или бизнес-идею, очень часто приходится изменить правила или отказаться от них вообще.